Глава 33. Еще новый враг. Вся эта сцена произошла так быстро, что депутат Национального собрания даже не успел заметить опасности, которой только что подвергся со стороны Шуазеля. Он, казалось, весь был поглощен одним чувством, и страху уже не было доступа в его сердце. Выражение его лица было ясно каждому. Это было выражение лица охотника в ту минуту, когда он, наконец, находит в логовище свою добычу — льва, львицу и их детенышей. При слове «пленные», которое так подействовало на Шуазеля, король тоже поднялся. «Пленные? Пленные во имя национального собрания? Что вы этим хотите сказать, я вас не понимаю». «Ваше Величество, во имя народа, во имя нации, во имя национального собрания, вы наш пленный!» «Ваше Величество», — шептал Шуазель на ухо королеве, — «не забывайте, что вы воспрепятствовали мне убить этого человека. Если бы вы тогда не сжалились над ним, теперь бы вам не пришлось выносить этих оскорблений». Шарни, стоявший за герцогом, коснулся руки королевы. Мария Антуанетта быстро обернулась. «Пусть этот человек говорит и делает, что хочет», — тихо сказал граф. «Я с ним разделаюсь». Между тем король, совершенно ошеломленный этим новым ударом, с удивлением смотрел на мрачного вестника, который во имя нации осмеливался с такой дерзостью говорить с королем. К этому удивлению примешивалось и некоторое любопытство. Людовику XVI казалось, что он где-то видел этого человека, хотя хорошенько не мог припомнить, где. «Чего же вы от меня, наконец, хотите?» — произнес король. «Ваше Величество, я прибыл один, или в сущности нас двое. Адъютант генерала Лафайета и я. Но национальное собрание издало декрет». «Дайте мне этот декрет. Я хочу его видеть, по крайней мере», — сказал король. «Он не у меня, а у моего товарища. Мой товарищ послан Лафайетом и национальным собранием привести в исполнение приказания нации, а я послан мэром». Людовик XVI скоро понял, что с таким человеком ничего нельзя было сделать, и, желая поскорее закончить с ним, спросил: «А где же ваш товарищ?» «Там», — отвечал тот, — «со мной». С этими словами он отошел от двери, и все увидели в той комнате у окна молодого офицера. Одежда его тоже была в беспорядке, и он казался взволнованным. Но офицер был убит горем, тогда как товарищ его дышал энергией и силой. По щекам молодого офицера градом лились слезы. В руках он держал бумагу. Это был Ромеф, то есть тот самый молодой адъютант Лафайета, с которым мы познакомили наших читателей еще во время пребывания Луи де Буйе в Париже. Ромеф, как известно, был патриот. Но назначенный Лафайетом наблюдать за королевой и всюду сопровождать ее, он умел всегда обращаться с нею так почтительно и осторожно, что она не раз высказывала ему за то свою благодарность. «Ах!» — печально воскликнула она, завидев его. «Так это вы?» Королева вздохнула, как женщина, которая видит, что сила, в которую она так долго верила, вдруг рушится перед ней. «О!» — добавила она. «Я бы никогда не поверила этому». «Хорошо, что я с ним приехал», — улыбнувшись, молвил второй посланник. Ромеф, держа в руке бумагу, медленно стал подходить, опустив глаза. Король пошел ему навстречу и вырвал у него из рук бумагу. «Вот послушайте декрет, который национальное собрание осмелилось издать», — сказал ей король. Он прочел следующие строки дрожащим от гнева голосом. «Национальное собрание предписывает министру внутренних дел тотчас же разослать по всем департаментам курьеров с приказами всем местным властям, национальной гвардии и постоянным войскам арестовать всех особ, направляющихся за границу, а равно препятствовать вывозу из Франции разных вещей, оружия, золота или серебра, лошадей и экипажей». Королева слушала в каком-то странном оцепенении. Но когда король кончил, она встряхнула головой, как будто для того, чтобы привести в порядок мысли, и сказала, протянув руку к роковому декрету. «Дайте его сюда. Это невозможно». «Прочтите», — с горечью сказал король, — «если вы еще сомневаетесь. Он подписан президентом Национального собрания». Кто же посмел написать такой декрет и подписаться под ним?» «Дворянин», — отвечал король, — «маркиз де Богарне». Не странно ли, что под этим декретом стояло то же имя, которое должно было приобрести такую блестящую известность в начале 19-го столетия, и не указывает ли это на таинственную связь, существовавшую между прошедшим и будущим? Королева взяла бумагу и прочла ее, сдвинув брови, сжав губы. Потом король, в свою очередь, взял бумагу из рук ее, чтобы вторично прочесть ее, и затем бросил ее на постель, где дети его спокойно спали, ничего не ведая об этом споре, в котором решалась их судьба. Королева, не в силах сдерживаться долее, с диким криком бросилась на эту бумагу, скомкала ее и, далеко отбросив от кровати, сказала: «Осторожнее, Ваше Величество! Я не хочу, чтобы бумага эта оскверняла моих детей!» Шарни, все время стоявший поодаль, подошел к незнакомцу. «Белье, на два слова», — сказал Оливье. «Я должен поговорить с вами». «Белье», ибо это был никто иной, как Белье, вскрикнул от удивления и вдруг побледнел. Но после минутного раздумья вложил саблю в ножны и отвечал: «Положим, мне тоже надо бы поговорить с вами». Белье пошел к двери. «Граждане, расступитесь! Мне надо сказать несколько слов этому офицеру». Все вышли, повинуясь этому человеку, которого, кроме Шарни, однако никто не знал. Передняя осталась пуста. К тому же всякий хотел поделиться всем виденным и слышанным со своими товарищами, стоявшими на улице. Шарни, между тем, тихонько говорил королеве: «Ромеф вам предан. Оставляя его с вами, постарайтесь расположить его в свою пользу». Королеве нетрудно было это сделать. Шарни, уходя, запер за собой дверь и прислонился к ней, так что никто не мог больше войти к королю. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Акинтьев Илья.